Зубами гранит науки. От Гончарова меня оторвал Юра. Снова понадобилось мое математическое вмешательство. Стали разбираться. Выяснилось, что, наседая на тригонометрию, Пигалица имел весьма неясное представление об основах алгебры и геометрии. Тангенсы цеплялись за логарифмы за степени, и вообще было непонятно, почему доброе русское «х» именуется «иксом». Кое-какие формулы были вызубрены на зубок, но между ними оказались провалы, разрыв всякой логической связи между предыдущим и последующим. То, что на советском языке именуется абсолютной неувязкой. Попытались увязать. По этому поводу я не без некоторого удовольствия убедился, что как непрочно забыта моя гимназическая математика, я имею возможность восстановить логическим путем очень многое, почти все. В назидание Пигалицы, а, кстати, и Юре, я сказал несколько вдумчивых слов о необходимости систематической учебы. Вот где учил это 25 лет тому назад и никогда не вспоминал, а когда пришлось, вспомнил. К моему назиданию Пигалица отнесся раздражительно. «Ну и чего вы мне об этом рассказываете? Будто я сам не знаю. Вам хорошо было учиться, никуда вас не гоняли, сидели и зубрили. А тут мотаешься, как навоз в проруби, работа на производстве, и комсомольская нагрузка, и всякие субботники. Чтобы учиться, зубами время вырывать надо. Месяц поучишься, потом попрут куда-нибудь на село. Начинай сначала. Да еще и жрать нечего. Нет уж, вы мне насчет старого режима оставьте». Я ответил, что хлеб свой я зарабатывал с 15 лет. Экзамен на аттестат зрелости сдал экстерном. В университете учился на собственные деньги, и что таких, как я, было сколько угодно. Пигалица отнесся к моему сообщению с нескрываемым недоверием, но спорить не стал. «Теперь старого режима нету. Так можно про него что угодно говорить. Правящим классам, конечно, очень неплохо жилось. Зато трудящийся народ...» Акульшин угрюмо кашлянул. «Трудящийся народ», — сказал он, не отрывая глаз от печки. «Трудящийся народ по лагерям не сидел из голодухи, не дох, а ход был куда хош. Хош на завод, хош в университет». «Так ты мне все еще скажешь, что крестьянскому парню можно было в университет пойти?» «Скажу, и не то еще скажу. А куда теперь крестьянскому парню податься, когда ему есть нечего? В колхоз?» «А почему ж не в колхоз?» «А такие, как ты, будут командовать?» — презрительно спросил Акульшин и, не дожидаясь ответа, продолжал давно наболевшим. «На дураках власть держится. Понабрали дураков, лодырей, пропоец, вот командуют. 15 лет из голодухи вылезть не можем». «Из голодухи? Ты думаешь, городской рабочий не голодает? А кто эту голодуху устроил? Саботируют сволочи, скот режут, кулачье!» «Кулачье!» Усы Акульшина встали дыбом. «Кулачье! Это кулачье-то Россию разорило, а? Кулачье, а не товарищи-то ваши с револьверами и лагерями! Кулачье! Ах ты, сукин сын, ты сопляк!» Акульшин запнулся, как бы не находя слов для выражения своей ярости. «Ах ты, сукин сын, выдвиженец!» Выдвиженца Пигалица вынести не смог. «А вы, папаша, — сказал он ледяным тоном, — если пришли греться, так грейтесь, а за выдвиженца можно и по морде получить». Акульшин грозно поднялся с табуретки. «Это ты по морде!» И сделал шаг вперед, вскочил и Пигалица. В лице Акульшина была неутолимая ненависть ко всякого рода активистам, а в Пигалице он не без некоторого основания чувствовал нечто активистское. Выдвиженец же окончательно вывел Пигалицу из его и без того весьма неустойчивого нервного раздражения. Термин «выдвиженец» звучит в неофициальной России чем-то глубоко издевательским и по убойности своей превосходит самый оглушительный мат. Запахло дракой. Юра тоже вскочил. «Да бросьте вы, ребята!» — начал было он. Однако момент для мирных переговоров оказался неподходящим. Акульшин вежливо отстранил Юру, как-то странно из-под лобья уставился на Пигалицу и вдруг схватил его за горло. Я, проклиная свои давешние уроки джиу-джитсу, ринулся на пост миротворца. Но в этот момент дверь кабинки раскрылась, и оттуда внезапно появились Ленчик и Середа. На все происходящее Ленчик реагировал довольно неожиданно. «Ура!» – заорал он. «Потасовочка! Рабоче-крестьянская смычка! Вот это я люблю! Вдарь ему, папаш, позаду! Покажи ему, папаша!» Середа отнесся к этому с менее зрелищной точки зрения. «Эй, хозяин, пришел в чужой дом, так рукам воль не давай, пусти руку. В чем тут дело?» К этому моменту я уже вежливо обжимал Акульшина за талию. Акульшин опустил руку и стоял тяжело сопя, не сводя с пиглицы взгляда исполненного ненависти. Пиглица стоял, задыхаясь, с перекошенным лицом. «Так», — протянул он, — «цельные, значит, банды собрались. Так». Никакой цельной банды, конечно, и в помине не было. Наоборот, в сущности, все стали на его, пиглице, защиту. Но под бандой пиглица разумел, видимо, весь старый мир, который он когда-то был призван разрушать. Да и едва ли пиглица находился в особенно вменяемом состоянии. «Так», — продолжал он, — «по старому режиму, значит, действуйте». «При старом режиме, дорогая моя пташечка пиглица», — снова затраторил Ленчик, — «ни в каком лагере ты бы не сидел, уважаемый покойничек, папаша твой, то есть, просто загнул бы тебе в свое время салазки, да всыпал бы тебе сколько полагается». Салазки добили пиглицу окончательно. Он осекся и стремительно ринулся к полочке с инструментами и дрожащими руками стал вытаскивать оттуда какое-то зубило. «Ах так! Салазки! Я вам покажу салазки!» Юра протиснулся как-то между ним и полкой и дружественно обхватил парня за плечи. «Да брось ты, Сашка, брось! Не видишь, что ли, что ребята просто дурака валяют? Разыгрывают тебя!» «А, разыгрывают? Вот я им покажу розыгрыш!» Зубило было уже в руках пиглицы. На помощь Юре бросились Середа и я. «Разыгрывают! Осточертели мне эти розыгрыши! Всякая сволочь в нос тыкает! Дурак, выдвиженец, грабитель! Что я грабил? Тебя?» Вдруг яростно обернулся он к Акульшину. «А что не грабил?» «Послушай, Саша», — несколько неудачно вмешался Юра, — «ведь и в самом деле грабил. На хлебзаготовки ведь ездил». Теперь вся ярость пиглицы обрушилась на Юру. «И ты тоже! Ах ты, сволочь! А тебя пошлют, так ты не поедешь! А ты на каком хлебе в Берлине учился? Не на том, что я на заготовках грабил!» Замечание пиглицы могло быть верно в прямом смысле, и оно, безусловно, было верно в переносном. Юра сконфузился. «Я не про себя говорю, но ведь Акульшину-то от этого не легче, что ты не сам, а от тебя посылали». «Стойте, ребята!» — сказал Середа. «Стойте! А ты, папашка, послушай, я тебя знаю. Ты в 3-й плотницкой бригаде работал?» «Ну, работал», — как-то подозрительно ответил Акульшин. «Новое здание ШИЗО строил?» «Строил». «Заставляли?» «А что я по своей воле здесь?» «Так какая разница? Этого паренька заставляли грабить тебя, а тебя заставляли строить тюрьму, в которой этот паренек сидеть может будет. Что, своей волей мы все тут сидим? Тьфу!» Свирепо сплюнул Середа. «Вот вашу мать, сукины дети, 17 лет пиглицу мужиком по затылку бьют, а пиглицы из мужика кишки вытягивают. Так еще не хватало, чтобы вы для полного комплекта удовольствия еще друг другу в горло по своей воле вцеплялись. Ну и дубина, народ, прости господи, заместо того, чтобы раскумекать, кто и кем вас лупит, не нашли другого разговору, как друг другу морды бить. А тебе стыдно, хозяин, старый ты мужик, тебе уж давно пора понять». «Давно понял», — сумрачно сказал Акульшин. «Так чего ж ты в пиглицу вцепился?» «А ты видал, что по деревням твои пиглицы делают?» «Видал, так что? Он по своей воле?» «Эх, ребята! Не по своей воле воробей навоз клюет. Конечно, ежели потасовочка по-хорошему от доброго сердца, чего ж кулаки не почесать? А в самом деле ж на за горло цепляться никакого расчету нет». Юра за это время что-то потихоньку втолковывал пиглицы. «Ну и хрен с ними!» — вдруг сказал тот. «Сами же сволочи все это устроили, а теперь мне в нос тычут. Что, я революцию подымал? Я советскую власть устраивал? А теперь, как вы устроили, так я жить буду. Что, я в Америку поеду? Хорошо этому!» — пиглец кивнул на Юру. Он всякие там языки знает, а я куда денусь? Если вам всем про старый режим поверить, так выходит, просто с жиру бесились, революции вам только не хватало. А я за кооперативный кусок хлеба, как сукин сын, работать должен. А мне, чтобы учиться, так последнее здоровье отдать нужно». В голосе пигалицы зазвучали нотки истерики. «Ты что меня, сволочь, за глотку берешь?» — повернулся он к Акульшину. «Ты что меня за грудь давишь? Ты, сукин сын, не на пайковом хлебе рос, так ты меня как муху задушить можешь. Ну и души, мать твою, души!» Пигалица судорожно стал расстегивать воротник своей рубашки, застегнутый не пуговицами, а веревочками. «Нате, бейте, душите! Что я дурак, что я выдвиженец, что у меня сил нету! Нате, душите!» Юра дружественно обнял пигалицу и говорил ему какие-то довольно бессмысленные слова. Середа сурово сказал Акульшину. «А ты бы, хозяин, подумать должен. Может, и сын твой где-нибудь тоже болтается. Ты вот хоть молодость видал, а они что? Что они видали? Разве от хорошей жизни на хлебозаготовки перли? Разве ты таким в 20 лет был? Помочь парню надо, не за горло его хватать». «Помочь?» — презрительно огрызнулся пигалица. «Помочь? Много вы тут мне помогли!» «Не треплись, Саша, зря. Конечно, иногда, может, очень уж круто заворачивали. А все же, вот подцепил же тебя Мухин, и живешь ты не в бараке, а в кабинке, и учим мы тебя ремеслу. И вон Юра с тобой математикой занимается, и вот товарищ Солоневич о писателях рассказывает. Значит, хотели помочь». «Не надо мне такой помощи!» — сумрачно, но уже тише сказал пигалица. Акульшин вдруг схватился за шапку и направился к двери. «Тут одна только помощь. За топоры в лес». «Постой, папашка, ты куда?» — вскочил Ленчик, но Акульшина уже не было. «Вот совсем послезала публика с мозгов. Ах ты, господи, такая пурга!» Ленчик схватил свою шапку и выбежал во двор. Мы остались втроем. Пигалица в изнеможении сел на лавку. «А ну его! Тут все равно никуда не вылезешь. Все равно пропадать. Не учись, с голоду дохнуть будешь. Учиться все равно здоровья не хватит. Тут только одно есть. Чем на старое оглядываться, лучше уж вперед смотреть. Может быть, что-нибудь и выйдет. Вот пятилетка». Пигалица запнулся. О пятилетке говорить не стоило. «Как-нибудь выберемся», — оптимистически сказал Юра. «Да ты выберешься. Тебе что, образование имеешь? Парень здоровый, отец у тебя есть. Мне, брат, труднее». «Так ты, Саш, не ершись, когда тебе опытные люди говорят. Не лезь в бутылку со своим коммунизмом. Изворачивайся». Пигалица в упор уставился на Середу. «Изворачиваться? А куда мне прикажется изворачиваться?» Том пигалица повернулся ко мне и повторил свой вопрос. «Но куда?» Мне с какой-то небывалой до того времени остротой представилась вся жизнь пигалицы. Для него советский строй со всеми его украшениями — единственно знакомая ему социальная среда. Другой среды он не знает. Юрины рассказы о Германии 1927-1930-х годов оставили в нем только спутанность мыслей, от которой он инстинктивно стремился отделаться самым простым путем – путем отрицания. Для него советский строй есть исторический данный строй, и пигалица, как большинство всяких живых существ, хочет приспособиться к среде, из которой у него выхода нет. Да, мне хорошо говорить о старом строе и критиковать советский строй. Советский строй для меня всегда был и есть, и будет чужим строем, пленом у обезьян. И отсюда все равно сбегу, сбегу ценой любого риска. Но куда идти пигалице? Или, во всяком случае, куда ему идти, пока миллионы пигалиц и Акульшиных не осознали силы организации единства? Я стал разбирать некоторые применительно к пигалице теории учебы. Изворачивание, устройство. Середа одобрительно поддакивал. Это были приспособленческие теории. Ничего другого я пигалице предложить не мог. Пигалица слушал мрачно, ковыряя зубилом стол. Не было видно, согласен ли он со мной и с Середой, или не согласен. В кабинку вошел Ленчик с Акульшиным. «Ну вот, уговорил папашку», — весело сказал Ленчик. «Ах ты, Господи!» Акульшин потоптался. «Ты уж, парнишка, не серчай. Жизнь такая, что хоть себе самому в глотку цепляйся». Пиглица устало пожал плечами. «Ну что ж, хозяин, обратился Акульшин ко мне. Домой, что ли, поедем? Такая тьма, никто не увидит». «Нужно было ехать, а то могут побег припаять». Я поднялся, попрощались. Уходя, Акульшин снова потоптался у двери и потом сказал. «А ты, паренек, главное, учись. Образование — это... учись». «Да тут уж хоть кровь из носу», — угрюмо ответил пиглица. «Так ты, Юр, завтра забежишь?» «Обязательно», — сказал Юра. «Мы вышли».